Глава 22. Ярусы Вселенной. Царь спросил: «Господин мой, разъясни мне, как получилось, что ярус Тхрувы, гора Меру и звездные дома находятся одновременно справа и слева от движущейся колесницы Солнца?» Мудрец отвечал: «О государь, для этого нужно представить себе вращающийся гончарный круг, по которому ползает букашка. Неподвижная песчинка на круге и букашка обе вращаются вокруг единой оси, всегда оставаясь относительно нее по одну сторону. Относительно же друг друга песчинка и букашка все время меняют расположение, оказываясь то по правую сторону друг от друга, то по левую, двигаясь то в одном направлении, то в противоположном. Так и звездные дома с Луною, всегда оставаясь по левую сторону от срединной горы Меру и неподвижной звезды Тхрувы, меняют свое расположение относительно Солнца и относительно друг друга. Потом, в разные временные отрезки, Солнце и небесные тела оказываются в разных звездных домах. У солнечной колесницы, как и у Луны и прочих богов звезд, свой круг движения. Притом все они движутся в одном направлении на гончарном кругу времени, вокруг единого неподвижного Нараяны. Вседержитель Нараяна есть вместилище всего зримого разнообразия. Мудрецы, постигшие суть бытия, сказывают, что Всевышний не зашел в проявленную Вселенную в образе Солнца, дабы источать ее обитателям свет знания, веду, благодаря коему можно отличить истину от лжи, не приходящее от происходящего, свободу от рабства. Высокоразвитые общества поклоняются Всевышнему в его облике Солнца. Три высших сословия исполняют таинства, предписанные в трех ведах, и исповедуют заповеди соития с Высшим, йоги, благодаря чему после смерти они обретают освобождение. Душа Вселенной, Солнце, движется в мировом пространстве между высшим и средним ярусом. За 12 месяцев солнечная колесница проходит 12 лунных домов, расположенных на колесе времени, и меняет 12 имен, что соответствуют названиям тех звездных домов. Из 12 месяцев складывается год. Лунный месяц состоит из двух частей, по две недели каждая. Первые две недели луна прирастает, следующие две недели убывает. Временной отрезок прирастания и убывания луны равны одному дню и одной ночи в обители предков. Солнечный месяц равен сроку, за который Солнце проходит через два с четвертью лунных дома. Два месяца, за которые Солнце проходит одну шестую своего круга, составляют одно время года. Солнечный год состоит из шести времен года. Солнечный путь, покрывающий Вселенную от границы до границы, делится на южную и северную полуокружности, аяны, Солнце движется с тремя разными скоростями. Отрезки времени, равные земному году, за которые Солнце пять раз оборачивается вокруг Вселенной, то ускоряя, то замедляя свой ход, именуются Самваццара, Париваццара, Идаваццара, Ануваццара и Ваццара. Вместе они составляют малый солнечный век. На 100 000 йоджин кверху от Солнца располагается Бог Луна, который перемещается в пространстве со скоростью значительно больше солнечной. За 2 двухнедельных отрезка Луна проходит расстояние, которое Солнце проходит за год Самваццару. За 2 с четвертью дня расстояние, которое Солнце проходит за месяц. За сутки расстояние, которое Солнце проходит за 2 недели. Время, когда Луна прирастает, то день у богов и ночь у предков. Когда Луна идет на убыль, у богов наступает ночь, у предков, напротив, день. Шествуя по небу, Луна проходит через каждый лунный дом за 30 мухурт. Луна источает животворящий, прохладный свет, что питает травы и деревья, потому мудрые величают Луну жизнью живого и душою одушевленных. Луна таит в себе неисчерпаемую силу, силу Всевышнего. Бог Луна повелевает умами людей, питает злаки и сообщает жизненную силу богам, предкам, людям, зверям, птицам, гадам, деревьям и травам. При виде Луны всякий возрадуется и забывает о своих печалях. Еще на 200 000 йоджин кверху от Луны расположены лунные дома, звездные семьи числом 28, главная в которых — звезда Абхиджит, Вега. Божьей волею срединная гора Меру всегда остается по правую сторону от их движения, в отличие от Солнца, относительно которого Меру всегда находится слева. Еще на 200 000 йоджин выше лунных домов располагается звезда Ушана, Венера. Как и у Солнца, ее движение неравномерно, то ускоряется, то замедляется. Путь Ушаны почти повторяет путь Солнца, хотя порой он опережает главное светило, порой отстает от него, порой идет с ним вровень. Ушана подавляет влияние звезд, препятствующих выпадению дождей. Потому во время дождей на небе часто виден Ушана. Знатоки звезд полагают благоприятным его влияние на вселенскую жизнь. На 200 000 йоджин кверху от Ушаны расположен Будха, Меркурий. Он, как и Ушана, движется вровень с Солнцем, правда, то обгоняя лучезарную колесницу, то следуя за ней позади, то подле нее. Сын Луны Будха обыкновенно благотворно влияет на обитателей мира. Впрочем, это справедливо, когда он движется рядом с Солнцем. Когда же лунный отпрыск опережает главное светило или отстает от него, это предвещает смерчи, засухи, пыльные бури и появление безводных облаков. засухою и непогодою Будха внушает людям страх пред богами, кои есть силы природы. На 200 000 йоджан кверху от Будхи расположен Ангарака, Марс. Когда он движется в одном направлении с Солнцем, он проходит через каждый звездный дом за 3.5 лунного месяца. Влияние Ангараки на жителей Земли почти всегда неблагоприятно. Пламенное светило вызывает засуху и прочие беды. На 200 000 йоджан выше Ангараки расположен духовный наставник богов Брихаспати Юпитер, который проходит через один звездный дом за время, равное одному из пятеричных годов Паривацаре. Когда Брихаспати движется в одном направлении с Солнцем, его влияние весьма благотворно для ученого сословия брахманов. На 200 000 йоджан выше Брихаспати расположен Шани, Сатурн, который проходит один звездный дом за 30 месяцев, а все звездные дома за 30 лет. Шани — зловещее светило, его влияние всегда неблагоприятно для земных обитателей. На высоте 1 100 000 йоджан от Шани расположен ярос семи светил мудрецов Саптариши, заботливо радеющих обо всех обитателях Вселенной. Семеро этих звезд вращаются вокруг неподвижного Тхрувы, в обители которого покоятся стопы вседержителя Вишну.